20:05 московское время. Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» и программа «ИТИМ», которая считается самой сложной программой для наших гостей. У микрофона Олег Овчаренко, Алексей Соломин и Алексей Нарышкин. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. И сегодня у нас в гостях депутат Мосгордумы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Михаил Тимонов. Добрый вечер. Добрый вечер. Плюс 7-985-970-45-45, телефон для СМС-сообщений. Основной YouTube-канал «Эхо Москвы» транслирует наш эфир. Можете присоединяться к чату. Звукорежиссер Светлана Ростовцева. У меня, слушайте, сразу вопрос. Я не совсем понимаю, что происходит. Не ошиблись ли вы в фракции вообще? Вы вроде «Справедливой России». «Справедливая Россия» – партия, которая такая лояльная по отношению к властям. Но я как не открою какие новости про наш столичный парламент, вечно вы там прямо как оппозиционер, как будто у вас Навальный укусил куда-то. Что за дела вообще? Слушайте, ну, во-первых, я действительно оппозиционер, это правда. Причем вполне последовательно. Ну, прямо скажем, по молодости я не очень сильно на все это успел. Максимум, что я успел, это посидеть на баррикадах в 91-м году. А потом вот с 11-го года я пришел в наблюдение и покатился по наклонной. Вот докатился. А протесты 11-12 годов, вот это все, да, болотное? Конечно, конечно, конечно. Были? Конечно. Там, в первых рядах? Ну, я не... Или просто среди людей? Слушайте, с народом? Мне трудно сказать, где там были первые ряды. Да? Понимаете, в 11-м году, ну, я, наверное, как многие тогда, понимал, что на самом деле все идет несколько не туда, куда надо. Но до 11-го года, да, все мое сопротивление, гордое гражданское, заключалось обычно в том, что я гордо уносил с участка, в наглую, цинично усмехаясь, бюллетень. Ну, по глупости, я тогда полагал, что этого достаточно, чтобы мой голос не украли. Сколько вам лет было? Так вы сами его украли. Нет, я его не крал, извините. Я уносил его... свой бюллетень открыто, в надежде, что сейчас кто-нибудь до меня докопается, он и у меня будет повод, так сказать, вот сказать все, что я думаю. Да? А 11-й год на самом деле сильно все поменял. Вот если помните, вот те вот выборы, да, которые нельзя назвать выборами, тогда, я думаю, многие подумали о том, что, наверное, уже что-то надо менять. Вероятно, я тоже это подумал. И вот после тех вот ужасных выборов пошел на первый митинг на Чистопрудном бульваре, благо работал там совсем неподалеку. Увидел там 10 тысяч человек. Знаете, а если мы вспомним, в 17-м году большевиков в партии было меньше. Понял, что если 10 тысяч, то, вероятно, это все имеет некий смысл. Ну, а дальше, наверное, как у всех, у меня была такая точка принятия решения, потому что если мы с вами решаем что-то менять, то там два пути. Да? Один путь, ну, условно говоря, там вооруженное подполье, а второй путь конституционный, мирный. Понимаете, я же в 91-м действительно сидел на баррикадах. Знаете, у меня самое, наверное, сильное ощущение было. Там так получилось, что меня позвали на баррикаду детскую. Там сидел практически детский сад, выпускной класс школы. Я в ту пору был уже такой, ничего себе, там вполне там взрослый мальчик. А, командир стройотрядов в прошлом, вот это все. А, так вот, когда меня туда привели и попросили за этим всем присмотреть, у меня главная проблема была, я думал, если начнется всерьез, то куда я детский сад дену? И вот пока я не нашел... Вы нянькой были или революционерами? Слушайте, а что, если вы отстаиваете свои гражданские права, при этом вы перестаете заботиться об окружающих? Нет, мне просто интересно, вы вели за собой людей или следили за тем, чтобы эти люди не набедокурили, не поломали себе шеи там? Знаете, когда я увидел этот детский сад, я успокоился только тогда, когда нашел пришвартованную прямо вот к набережной боржу, с которой была такая дюралевая лесенка через перила. А я ребят сводил, показал им, где вот это все, и только после этого я более-менее успокоился. Я им объяснил, что если я скомандую, то надо очень быстро вот туда вот. А, понимаете, так вот я еще раз, да, у меня все-таки, ну, мне людей жалко. Поэтому, видимо, я выбрал конституционный путь. Я считаю, что перемены необходимы, они неизбежны. Более того, сейчас мы видим, что они уже начались. Вот. Но я очень хочу, чтобы это все прошло в конституционном поле, мирно. Кстати, мировая практика говорит о том, что вот такие мирные изменения, они гораздо прочнее и чаще увенчиваются успехом, чем какие-то силовые акции. Давайте зафиксируем, да, еще раз. Вы оппозиционер. Да, несомненно. Правда ли, что накануне принятия бюджета Москвы вы с представителями мэрии как раз этот бюджет обсуждали, как надо голосовать? Ну, слушайте, на нас выходили по-разному. Вот. Что касается каких-то... Так, да, давайте не надо на нас. Вот, что, касается как каких-то, на вас что касается каких-то обсуждений, по-разному. Что касается каких-то обсуждений, да, я думаю, что сам факт того, что я проголосовал против один из семи, говорит о том, что я, в общем, действую независимо от того, кто и что не говорит. Мне нравится версия Соломина. Кстати, хочу сразу выразить признательность «Справедливой России», которую вы напрасно пнули. Должен сказать, что со стороны «Справедливой России» не было никакого давления. В этом смысле «Справедливая Россия», на мой взгляд, довольно выгодно отличается от некоторых других партий, где, как я понимаю, принимались решения. А вы перед голосованием встречались с представителем мэрии? Я не знаю, что считать представителем мэрии. Ну, правительство, работает в правительстве Москвы. На нас выходило много разных людей. Вы проводили переговоры, вы встречались с этими людьми? Слушай, ну что значит переговоры? Переговоры это что-то такое официальное, там, с подписанием протокола. Да нет, конечно. В каком формате вы обсуждали с представителями мэрии или московского правительства, чтобы вам было понятнее голосование за бюджет и параметры этого бюджета? Параметры бюджета вообще не обсуждаются ни с кем и никогда. Mm-hmm. Слушайте, если вы заметили, по результатам принятия всех поправок, которых было 14 штук принятых из 146, бюджет изменился на 0,3%, да? Поэтому говорить о том, что где-то кто-то с кем-то обсуждал параметры бюджета, если вам скажут, что кто-то с кем-то это обсуждал, плюньте ему в левый глаз. Давайте по-другому. Спросим, подождите, вы встречались с представителями московского правительства и обсуждали ли с ними условия, по которым вы поддержите закон о бюджете? Нет, я сразу задекларировал громогласно и для всех, что я не готов поддерживать этот бюджет по некоторому ряду принципиальных причин. А правда ли, что если бы вам предложили переместиться в... Есть такое хорошее место Намоленное в префектуре, насколько я знаю, и что якобы у вас был интерес поселиться там, в префектуре? В префектуре? Да. У меня? Да. Это интересная версия. Мне потом будет после передачи интересно вас спросить, кто это такое вот рассказал. Как, зачем я вам буду рассказывать? Ну как, вы же меня спрашиваете. Я спрашиваю, правда ли это? Нет, это неправда. Нет, это неправда. У меня не было интереса. То есть вы изначально были против этого бюджета, и никто вас не мог переубедить? Если вы заметили, если вы посмотрели, да, историю вопроса, то на первом же чтении, собственно, я был тем первым депутатом Московской городской думы, который, выйдя на трибуну, сказал о том, что принимать этот бюджет нельзя, потому что он не обсужден с москвичами, потому что он непрозрачный, ну и там всякие другие, да, поводы более мелкие. И я предложил отправить его на доработку. Там было совершенно забавно. Был выкрик с места. Нет такой формулировки. Понимаете, видимо, кто-то из старого состава крикнул. В старом составе, как я понимаю, люди... Ну, действительно, не предполагали, что есть такая форма ответа на предложение мэрии принять бюджет. Михаил, вы на рынок когда-нибудь ходили вот за свою жизнь? Рынки наши в России. Да, не слушай, у меня в анамнезе есть, между прочим, в 2017 году отбитый рынок наш Преображенский, который хотели застроить. Собственно, там уже назначение это земли было поменено. Другое. То, что вы замечательно и помогали отстаивать рынок, это отдельная история. Вот приходили ли вы и участвовали ли вы в торгах? Знаете, что такое торги? Приходите на рынок, мне пучок зелени. Вам говорит продавец, 200 рублей. Вы понимаете, что это стоит 50. Вы мне говорите, 50. И дальше начинается торг. Вот то, что вы сейчас описали, я сразу заявил о том, что я не буду голосовать за бюджет. Это вот как предложение начать этот торг. Мы просто с Лешей Соломиным здесь единым фронтом выступаем. Мы вас хотим вывести на чистую воду. Потому что как-то у вас это не слишком убедительно прозвучало. Что с одной стороны, какие-то люди, вы их не называете, хотя можете назвать, из мэрии с вами контактировали. С другой стороны, вы сразу уперлись, сказали, что не будете. Ясности хочется. Я сразу обозначил свою принципиальную позицию. И не собирались ее менять. Нет. А можете сказать, зачем? С кем? А зачем? Ну, поймите. Зачем? Потому что если... Ну, как, зачем? Вы человек в политике, начинающий. Да. Это первая должность. Да. Правильно? Да. Если честно, я вообще до сих пор не ощущаю себя еще политиком. Да, я, вот. Наверное, а представляете, вам, себя к вам из гражданским мэрии. Активистом. Да? К вам из мэрии приходят люди и говорят, Михаил, ну, поддержите бюджет, ну, что вам стоит, пожалуйста. А потом... Ну, не могу. Ну, а может, так это, что у меня так много в политике не сделали. А, посмотрим. Как бы это ни было, коллеги, ваш последний срок. Коллеги, понимаете, какая штука? А, на мой взгляд, вы не правы. Вы не правы, потому что, во-первых, ситуация меняется у нас на глазах. Если можно было там о каких-то имитационных политиках говорить, когда мы жили все хорошо, там это срабатывало. Угу. На мой взгляд, сейчас это уже не срабатывает. Время имитационных политиков, которые работают по принципу «вот наши вопросы, вот ваши ответы», время имитационных политиков кончилось. И чем скорее это поймут с обеих сторон, тем мягче будет путь тех изменений, которые нам неизбежно предстоят. В вашей фракции есть имитационные политики? Слушайте, ну я бы не хотел как-то оценивать своих коллег. Они уважаемые коллеги, они сами себя оценят. Ну, смотрите, вопрос связан тоже и с тем, что сегодня на сайте Мосгордумы, я вот представил вас как руководителя фракции «Справедливой России», но сегодня на сайте Мосгордумы появилась информация о том, что вас фракция сместила с поста руководителя фракции. Вот хотелось бы узнать, так это или нет, и что главой фракции стал Магомед Хиндиев. Это абсолютно восхитительная история, которая произошла ровно через 15 минут после того, как мы все покинули зал заседания, где голосовали, ну, кто-то за бюджет, кто-то воздерживался, я голосовал против бюджета. Вы еще и всю фракцию за собой повели? Куда? Приплели за это? К этому, нет? К чему приплел? Ну, вот вас... Не-не-не, у нас изначально во фракции было понимание того, что все мы люди достаточно разные, все мы имеем несколько разные взгляды, поэтому, чтобы друг друга не напрягать, мы изначально договорились, что каждый голосует так, как ему подсказывает ум, честь и совесть. Ну, ум, честь и совесть у каждого свои. Угу. То есть, никаких фракционных решений у нас не было. Мы могли что-то обсуждать, но, упаси бог, мне в голову не пришло никогда заставлять. Спасибо. Продолжим. После рекламы Михаил Тимонов, депутат Мосгордумы, руководитель фракции «Справедливой России», в эфире программы «Эй-Тим». Будет реклама, будет и эхо на «Томы и партнеры». Наконец-то подошли к концу 30 дней строгой диеты. И кажется, Мария Анатольевна собирается отпраздновать это событие любимыми хрустящими вафлями. К счастью, ничто не может ей помешать насладиться этим сладким моментом. Ведь Мария Анатольевна пользуется кремом Корега. Он надежно фиксирует протез, увеличивая жевательную силу на 65%. Ваш десерт, пожалуйста. Корега. Наслаждайтесь любимой едой. Ты человек деловой, занятой. Открою секрет, я почти золотой. Хочешь стильный ремонт, только времени нет. Раскрываю загадку. Звони в Next Проект. Создают интерьеры превысшего сорта. 15 лет стажа на рынке ремонта. Квартиры, коттеджи, дворцы на Рублевке. Ведут 100 объектов без остановки. Премиум сервис и все на виду. Их сайт www.nextproject.ru. Телефон 984-0099. Код 495. Что вкуснее, русские пельмени или итальянские равиоли? Чем отличаются американские панкейки от наших блинов? Борщ по-русски или тосканский овощной суп? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в новой программе «Обед в четыре руки» на телеканале «Кухня ТВ». Профессиональные шеф-повара Илья Бурнасов и Роман Редман поделятся со зрителями своими секретами и по-новому раскроют знакомые блюда. Смотрите со 2 декабря по будням в 20:30 на телеканале «Кухня ТВ». Новое кулинарное шоу «Обед в четыре руки» для детей старше 12 лет. Программа «Эй-Тим». Михаил Тимонов, депутат Мосгордумы, руководитель фракции «Справедливой России», в эфире программы «Эй-Тим». Так вот, да, итак, состоялось заседание. Как вы говорите, решения какого-то фракционного по бюджету не было. И? Ну, дальше, минут через 15, коллеги меня позвали почему-то буквально там за рукав обратно в зал заседания, из которого мы все уже вышли. Не знаю, почему именно туда. Ну, вот как, у меня там в одной руке чашка кофе, в другой там портфель. Я, собственно, вот уже как бы... Вот, после чего было высказано, что я перехожу некие красные линии. Я не очень понимаю, что это такое. И мне предложили, Магомед Исаевич предложил мне сложить полномочия. Вот. А вы? Я очень удивился такой постановке вопроса. Это было достаточно неожиданно. извинился, сказал, что ну как бы вот, вот так вот на бегу не готов просто все это обсуждать, потому что ну, так не бывает. Знаете, это фракция, на мой взгляд, это вообще достаточно партийная игрушка. Вот. Поэтому я предложил коллегам для начала, да, просто провести консультации с партией, выслушать мнение партии, после чего, да, там, созвать заседание какое-то, ну, и обсудить возникшее, видимо, недопонимание, после чего раскланялся, оставив коллег, ну, там, обсуждать, видимо, вот... То есть вас выгнали? Откуда? То есть сместили спас... Вы сейчас руководитель фракции или не руководитель фракции? Штаб Мосгордумы говорит, что вы уже не руководитель фракции. Хороший вопрос. Мне, ну, с того момента, как в понедельник с утра и ТАР-ТАСС не знаю, на основании, правда, какого документа сделал вот это вот информационное сообщение о том, что я смещен. Я после этого три дня пытался получить хоть какие-то бумаги официальным путем в аппарате Мосгордумы. Сегодня, наконец, ближе к вечеру, эта бумажка была представлена. Вот до этого как бы ее следов найти не удавалось. Бумажка, прямо скажем, ну такая несколько странноватая. Я успел фотографию ее кинуть юристам. Юристы смеются в голос. Ну, в общем, это будет интересная игра. Я понимаю, что на самом деле ничего общего с какими-то там, с какой-то игрой по правилам не будет. Это, несомненно, будет политическое решение. Я могу догадываться. И думаю, чье политическое решение? Вы что сказали, что Справедливая Россия не давила на вас в вопросе бюджета? Не а давила. Какая разница, не вопрос фракции, не фракции? Кому это нужно? Три человека всего фракции. И что? Три человека, прошедшие через партию в парламент региональный, это, в общем, на мой взгляд, в какой-то мере лицо партии. Я со своей стороны старался это лицо не испачкать. Слушайте, а вам принципиально вообще быть главой фракции или просто обычным депутатом? Вы вот туда зачем полезли в руководство вашей партийной ячейки в городском парламенте? Оно вам деньги дает? Нет, это бесплатная должность. Корочку какую-то другого цвета? Нет, корочку у меня абсолютно стандартная. Вы просто любите возглавлять процессы? Нет, нет, наверное, знаете, это опять вот ответственность. Ага. Есть. То есть, когда вы первый раз увидели Яндиева и Соловьева, вам казалось, что они безответственно сказали, ребят, давайте я... Да нет, упаси бог. Я просто понимал, что у меня человек, который действительно вел кампанию, причем уже второй раз, да, который до этого координировал наблюдение, есть некоторый опыт, есть некоторая позиция. Поэтому я, наверное, был готов к этому. А дальше, ну, я просто понимаю, что позиция руководителя фракции, она предоставляет, например, то преимущество, что ты заявляешь круглые столы. Это, на самом деле, штука полезная, потому что из тех, наверное, круглых столов, что я успел провести, первый был по как раз обеспечению конституционных прав граждан, которые, на мой взгляд, этим летом отчаянно нарушались. Мы рассматривали это на кейсе Константина Котова, члена участковой избирательной комиссии. Из наших рядов, из наблюдателей вышел человек, вот, который получил срок ни за что. Это датинская статья, тем более я присутствовал в суде там, на апелляции. Абсолютно возмутительное дело. А почему там сейчас мы там сформировали то, что теперь называется Москомсвобода, куда вошли совершенно замечательные люди. Начиная от Шульмана и заканчивая там Михаилом Бирюковым, Эйсмонт, Крыленкова, Алла Фролова. То есть, вот, замечательная команда. Да, команда замечательная. И я туда скажите, вошел. Скажите, кстати, круглые столы надо согласовывать с Сергеем Мироновым? Нет. Нет? Нет. То есть у коммунистов как-то по-другому это работает? Слушайте, вот у коммунистов, на самом деле, я думаю, это работает точно так же. Там точно так же заявляет руководитель фракции Николай Зубрилин. А как он советуется или не советуется с партийным руководством, я не знаю. Это лучше у него спросить. Я, заявляя круглые столы, с партией не советовался, но и от нее никаких негативных сигналов не получал. Почему не провели, по примеру, Елены Шуваловой, вашей коммунистки из столичного парламента, круглый стол, куда бы пришли Навальный, Соболь, хайпанули же, даже вам в плюс. Слушайте, Соболь у меня была на круглом столе, где мы родили мужском свободу. Ничего сверхъестественного Навальный. В этом Соболь, я не вижу. Ладно, подождите, это я так сказал. У меня вылетело. А Навальный? Ну, мне как-то в голову не пришло, да и он с этим не обращался. К Навальному как относитесь? Спокойно. Пригласите его на круглый стол какой-нибудь. Теперь уже не приглашу, раз вы сказали, что я уже смещен. Вот все-таки хотелось бы понять, все, вы уже не руководитель фракции «Справедливая Россия». Это Я думаю, что сегодня мы посмотрели этот документ. Мне было некогда с ним разбираться, поймите, да. А завтра, да, конечно, мы с юристами будем подробненько это все рассматривать. И в суд пойдете? Да, вы в суд пойдете? Я полагаю, да. Если мы усмотрим к этому основание. Вы себя считаете законным руководителем фракции? По крайней мере, руководителем фракции, которого в законных формах никто не смещал. Руководитель фракции в избрании. Смотрите. А когда вас восстановят в качестве руководителя фракции, пригласить Алексея Навального на круглый стол? Если это будет целесообразно для чего-то, то да, а в чем дело? Просто пообщаться, конечно, с Навальным, потому что он крутой. Просто пообщаться. Слушайте, ну что ж крутой? Вы все крутые тут, да? Вы ему спасибо должны сказать за то, что он вас выбрал вообще. Он протолкнул вас в Государственную Думу, в Городскую Думу. Государственная, видимо, позже вас будет. Слушайте, умное голосование. Он вас я не хочу сказал, эти. Вы все должны его на руках носить. Во-первых, я не хочу в Государственную Думу. Я считаю, что мне интереснее работать одному из 45, чем одному из 450. По крайней мере, сейчас. Так потому что муниципальный депутат там один из 15 и 17. Там, к сожалению, возможностей еще меньше. Я думаю, что... Слушайте, каждый же ищет что-то такое, что соответствует его возможностям. Моим текущим возможностям, наверное, соответствует депутатство в Московской городской думе. А вообще, я вообще не депутат по натуре. Я вообще по натуре, скорее, как это, не игрок, а судья. Вот у меня хорошо получается формировать и контролировать электоральные системы. И у вас еще 4 года впереди, да, в городской думе. Вот у вас все так получится. Навальному вы спасибо говорите? Да, я ему сказал спасибо, конечно. Хорошо. Конечно. Нет, вот только мне не очень понравилось, как вы сакцентировали. Я не вполне с вами согласен. Я считаю, что мои коллеги по фракции в гораздо большей степени должны сказать ему спасибо, потому что, поскольку они кампанию практически не вели, то они стали депутатами именно в результате. То есть они такие ноунеймы, голосования. А тут всем известный великий Тимон. Не, упаси бог, просто я действительно вел кампанию, я был поддержан в этой кампании депутатами независимыми своих районов, где я шел, да, в этом округе, я был поддержан Ассоциацией независимых депутатов Москвы, я был поддержан Навальным. Почему «Справедливая Россия»? Почему не самовыдвиженец? Потому что я же не дурачок, слушайте, я прекрасно понимал, что будет. Полтора года назад я попытался в Москве слепить программу 45. Я надеялся, что силы нашего фланга смогут договориться и выставить по округам единую, заранее подготовленную и координируемую из единого центра команду кандидатов, которая, на мой взгляд, могла бы сильно изменить политический облик Москвы. К сожалению, по ряду причин это не получилось. Я после просто этого... не понял, смотрите. Вы подписи не собрали, вы это имеете в виду? Слушайте, давайте серьезно, что мы будем сейчас дурака валять? Сергей Сергеевич собрал, Митрохин. Да. Собрал. Я счастлив за Сергея Сергеевича. Вы зарегистрировали. Да, это восхитительно. К сожалению, я видел на этой кампании слишком много людей, которые вообще не собирали подписи. Расскажите. А потом они у них оказывались. И я видел на этой кампании, к сожалению, людей, которые собирали подписи. И что? Расскажите нам про тех мерзавцев, которые не собрали. Не собрали, но их допустили, да. Пусть весь город знает их. Слушайте, это в основном были люди, которые шли спойлерами. Их было много. Они в Думу попали? Нет. В вашем округе были? Я полагаю, что да. Можно я не буду сейчас отвечать четко, потому что тогда мне придется это доказывать, наверное, в суде. В вашем округе самодвиженцами выдвигались Антон Молев, который был поддержан Единой России, и муниципальный депутат Александр Андреева, довольно известный человек-то в своем округе. И? Вопрос в чем? Вопрос в том, что... Были еще люди, но они честно собрали, на ваш взгляд. Александра Андреева не собирала подпись, потому что она шла от КПРФ. Нет. Вы сказали, что спойлеры не прошли. Это другая лица. Тут две Александра Андреева были. Прошу прощения. Вы сказали, что спойлеры не прошли. Спойлеры, которые выдвигались для того, чтобы оттянуть голоса, это очень сложно сделать из спойлера. А Александр Соловьев? Я же сказал, что я бы не хотел комментировать своих коллег по парламенту. Вы бы могли сказать тогда, что какие-то спойлеры прошли. Вы же этого не сказали. Если бы я так сказал, вы бы сразу начали меня ловить на Соловьева. Я сейчас вас поймал на Соловьева. Какая разница? Да нет, вы меня не поймали. Я отказался комментировать. Давайте просто зафиксируем. Соловьев, который вместе с вами во фракции, он спойлер. Вы скажете, да или нет, и мы пойдем дальше. Да я не буду говорить. Нет, да или нет. Александр Соловьев спойлер. В принципе, уже все понятно. Коллеги, вы поймите, если я говорю, что я не хочу что-то комментировать, заставить меня это прокомментировать практически невозможно. Нет, я прошу прощения. Послушайте. Мне очень неудобно переживание. Да. Выражаясь просто, вы и так уже со своими однопартийцами в городской думе разосрались. Вам терять нечего. Тут можно такие слова говорить, не переживайте. Здесь. Можно, да? Да, ну что же, три минуты на то, чтобы мои коллеги все-таки добились комментария по поводу Александра Соловьева. Михаил Тимонов, депутат Мосгордумы от «Справедливой России». В эфире программы «ИТИМ». Ее ведут Олег Овчаренко, Алексей Нарышкин и Алексей Соломин. Вы слушайте «Эхо Москвы». 20 часов и 33 минуты мы продолжаем программу «Эй-Тим» на радиостанции «Эхо Москвы», которую ведут Олег Овчаренко, Алексей Нарышкин и Алексей Соломин. Слабенькие мальчонки Петрушки Венедиктова. Вот. Да, и наш гость сегодня депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Еще раз добрый. Мы сегодня говорим о том, что вас сместили с позиции руководителя фракции. Но не сказали, что этому предшествовало. Было заседание, на котором обсуждался вопрос об электронном голосовании, если мне не изменяет память. И, в частности, вот такой там произошел эпизод. У Олега есть на этот счет заготовочка. Угу. Совместное заявление депутатов фракции. У меня досрочный ответ. Яблоко и Справедливая Россия. Мы, депутаты Московской городской думы, заявляем о недопустимости использования системы электронного голосования, которая показала неэффективность и полностью дискредитировала себя во время выборов 8 сентября 2019 года. Да, депутат от КПРФ Екатерина Ингалычева представлял эту позицию. Небольшая проблема, может, не все наши радиослушатели знают, что сразу после выступления этой замечательной девушки выступили ваши коллеги по фракции, которые сказали, что они это заявление не поддерживали. Мы, вот там употребляется это местоимение «мы», это в значении как «мы Николай II», то есть вы от себя делали это заявление? Или оно все-таки фракционное? Если вы заметили, заявление делал не я, а Екатерина Янгалыч. Она зачитывала заявление. Это во-первых. Она зачитывала заявление фракции. Так она об этом сказала. Она после этого принесла свои извинения. Это действительно была техническая накладка. Просто, я думаю, она немножко переволновалась и устала к концу, потому что мы весь день сидели, и это был очень жаркий день. Кондиционер, что ли, не работает? Слушайте, у нас там, будете смеяться, миллиардные бюджеты в Москве, нет денег. Однажды была ситуация, когда у нас в зале, где мы общее заседание комиссии сделали, у нас не работал кондиционер. Подождите, не там дышать понятно. Было вообще невозможно. Как технически? Так, можно... можно я доскажу? Да, я сразу сказал, у меня досрочный ответ. Давайте. Екатерина извинилась и перед моими коллегами, и передо мной за эту накладку. Это была именно накладка. В свое время... Мы действительно, ряд депутатов Московской городской думы от фракции «Справедливой России», я один, подписали это заявление. Не понял. Подожди, вы один или мы депутаты фракции? Нет, я один, там стоит моя подпись. Которую Янгалычева восприняла как позицию фракции. Ну нет, я еще раз, она извинилась и передо мной, и перед коллегами. Или она где? Да, она потом там в зале, насколько я слышал, там я, правда, в этот момент вышел. Да, просто Ендеев, например, в «Новой газете» говорит про вас, то, что он голосует не так, или мероприятие проводит, или этот казус с заявлением Янгалычева про электронное голосование, это все рабочий момент. Он грубо и нагло нас обманул, он хотел быть главой фракции, управлял инициативой, мы сказали, хорошо, мы тебя поддержим. У нас есть некоторые вопросы, которые мы обсуждаем исключительно коллегиально. Это был один из них. Просто есть красная линия, и он ее переступил. Так, как-то техническая это какая-то накладка. Коллеги вас не поняли, короче говоря. Ни вас, ни Ингалыч. Я не знаю, почему коллеги не поняли, потому что, извините, да, извинения и я тоже принес. Еще раз, когда мне приносят бумагу, которую подписываю я один, я бы никогда не сказал, что ее подписала фракция. То, что Екатерина, видя там подписи еще практически всей фракции КПРФ, всего практически яблоко, так оговорилось, ну, я думаю, что это простительно, но, извините, предъявлять это мне, ну, наверное, не совсем правильно. Это же не я говорил. Собственно, это же и стало, насколько я понимаю, мотивацией разобраться с вами внутрифракционно. Правильно? Насчет мотивации не знаю, коллегам виднее. Нет, предлогом это не было. Я, как только мы там втроем встретились, я сразу еще раз извинился. Но мне сказали, не-не-не, Миша, это не по Ингалычеву. А красную линию как тогда объяснили ваши коллеги? В чем эта красная линия? Коллеги объяснили красную линию тем, что я якобы, не посоветовавшись с ними, подал руководителя фракции, аппарата фракции. То есть сначала происходит техническая накладка, в которой выясняется, что вы не поддержали проект по электронному голосованию. Потом, оказывается, вы, не посоветовавшись с ними, выдвигаете этого человека. Сколько еще было эпизодов, когда вы, не посоветовавшись с ними, что-то делали? От их имени. Я не знаю, можно ли это считать не посоветовавшись. А человека, которого я рекомендовал на руководителя аппарата, я коллегам представлял. Угу. Магомед Исаевич тогда сказал, что надо бы еще. Я сказал, ну окей, ради бога, там, давай рассмотрим с удовольствием. Точно так же, да, представим партии. Если партия не будет возражать, мы обсудим, значит, и проголосуем как-то. Но поскольку не последовало никаких предложений по другим кандидатам, то человек, которого я видел руководителем фракции, и который, кстати, так и даже не донес свои документы до Московской городской думы, да, поэтому, опять-таки, и этот эпизод я тоже не понимаю, насколько можно мне прям предъявлять. Есть у меня другой эпизод, который я хотел бы вам предъявить. Давайте, давайте. Вы организатор круглых столов, так. Потому что вы руководитель фракции, угу. Ну, некогда были, может быть, еще станете. Круглый стол. Значит, вы пишете письмо Константину Ремчукову, председателю Общественной палаты Москвы, с просьбой организовать круглый стол. Я цитирую это письмо. Значит, 22 ноября в Московской городской думе состоится заседание круглого стола по теме «Электоральный и общественный контроль за выборами в городе Москве». Я почему об этом знаю? Потому что это письмо спускается Венедиктову, который осуществлял Алексею Венедиктову, главному редактору «Эхо Москвы», который осуществлял, собственно, наблюдение общественное за выборами в Москве. Поэтому, собственно, ну, как бы я это письмо, об этом письме знаю. Он направляет вам специалистов, своих людей, которым доверяет, которые занимались общественным наблюдением за выборами. Владимир Рыжков, Вадим Ковалев и еще одного человека. Они, придя на ваш круглый стол, выясняют, что это круглый стол посвящен электронному голосованию. Нет. Что нет? Там есть... там видно. Это был всего лишь один из вопросов. Там видно прямо, ну, как бы, когда вы организуете круглый стол, угу. Вы же говорите список вопросов, потому что вам должны предоставить экспертов по этому вопросу, правильно? После этого к вам приходят эксперты по вопросу электорального наблюдения, угу. Вы задаете им вопросы по электронному голосованию и говорите, посмотрите, электронное голосование показало свою неэффективность, потому что вы собирали круглый стол, не пригласив экспертов по электронному голосованию. Почему вы так подло поступаете, скажите? Негодяй. Да? Негодяй! Ну почему? Послушайте, еще раз, да? А теперь давайте серьезно. Электронное голосование, это был один из, по-моему, то ли 10, то ли 12 вопросов наблюдательских, которые там обсуждались. Я не знаю, почему ему придается такое значение. Моя позиция по электронному голосованию давно известна. Ну, вы даже не пригласили экспертов, чтобы выслушать их. Людей, которые занимаются организацией электронного голосования, тестированием, во всяком случае. Там речь шла в основном о результатах. И, понимаете, если бы мы посвящали круглый стол электронному голосованию, возможно, имело бы смысл. Ну, вот вы, эксперты, бы и рассказали, что вот результаты показали... Результаты, то, что показали результаты, мы видим по суду Юнимана, который перекочевал, как я понимаю, в апелляционную инстанцию. Послушайте, там присутствовал, значит так, еще раз, в анамнезе я наблюдатель и координатор наблюдений, но не только. В анамнезе я еще председатель ЦИК, Центральной избирательной комиссии, на праймере с 14 округа, надпартийных, народных, где удалось развернуть там систему участковых избирательных комиссий, у нас действительно там 1000 людей проголосовали бумажками, да, бюллетенями настоящими, а у нас еще было электронное голосование. И, кстати, мой зампред ЦИК Дмитрий Кузнецов, который, мягко говоря, сильно в теме. Вот он как раз отвечал за электронное голосование, он там присутствовал. Это человек, которого я вижу на всех круглых столах по электронному голосованию, которые проходят. Вы знаете, кто занимается историей с электронным голосованием, и вы могли запросить людей, технических специалистов, экспертов, чтобы выслушать их, чтобы круглый стол прошел эффективно, чтобы вы поняли, какие есть аргументы у людей, которые этим занимаются. Вместо этого вы заявляете общую тему, не указываете, что там будет обсуждаться электронное голосование, и спрашиваете с тех людей, которых вы пригласили... Мы не спрашивали с тех людей, вот этого не надо. Всех людей мы не спрашивали. Это были доклады. Это были просто доклады. Потом допускалось задать докладчику несколько вопросов. И эти вопросы касались... электронного голосования в том числе. К докладчику, а не к людям, которые там присутствовали. Извините, но это просто круглый стол так организован. Почему вы не позвали экспертов? Почему вы не сказали, что вам нужны эксперты по электронному голосованию? Выглядит это как сознательная просто дискредитация этой идеи. Очень печально, если это так, но я полагаю, что присутствовавший там Дмитрий Кузнецов является экспертом, несомненно. Замечательно, но он не единственный. Возможно. Или ваше, его, возможно, но это не было главной темой нашего круглого стола по наблюдению. Поверьте, электронное голосование... Вы после этого голосуете против по проекту по электронному голосованию. Вы, значит, какое-то мнение составили. И вы это мнение Конечно. Составили на Конечно. Основе позиции одного человека. Не, да упаси бог, слушайте. Ну, вы же не выслушали. Это мнение я составил. Слушайте, я тоже присутствовал на целом ряде круглых столов. И в Центризбиркоме. Взрослым, да, государственным, и в Мосгордуме, и много где. Поверьте, изначально я говорил даже не о технических накладках электронного голосования, которые многочисленны. Я говорил о том, что при нынешнем заслуженном, к сожалению, уровне недоверия граждан к электоральной системе России, введение и широкое распространение электронного голосования, принципиально неконтролируемого общественным наблюдением, приведет к одному – к утрате окончательного доверия людей к результатам выборов. Что такое выборы? Выборы – это легитимизация власти, на минуточку. Угу. Вот если мы хотим с вами получить чтобы нелегитимную власть, вперед, давайте развивать электронное голосование. Только для того, чтобы понять, что такое электронное голосование, как оно работает и можно ли ему доверять, хорошо бы выслушать специалистов по этому делу, еще раз, вы даже не запросили. Вы меня не слышите. Я неоднократно слышал многих ведущих специалистов по электронному голосованию. Они меня не убедили. Ну, простите. Слушайте, а что, вот у нас кроме электронного голосования и вот этого скандала в нашей маленькой уютной фракции других вопросов в Москве сейчас нет? Есть. По-моему, есть гораздо более горячие вопросы. Вы сказали, что очень горячий вопрос. Вы сказали, что вы не член партии «Справедливая Россия». Да. Ну, что действительно, мы, кстати говоря, тоже об этом знаем. Слушайте, я вообще редко вру. Замечательно. А вы хотели бы стать членом партии «Единая Россия»? А зачем? Не вопрос, зачем. Хотели бы? Нет. Может быть, у вас свои мотивации. То есть вы, если вам предложат... Вопрос неожиданный, но нет, в «Единую Россию» я точно никогда не Если вам предложат стать единороссом, вы откажетесь? Конечно. Почему? ОНФ? Почему? Да нет, коллеги. Почему? Ну, ровно потому, что мои политические взгляды диаметрально противоположны. Мне не нравится выстроенная вертикаль власти, политической частью которой является «Единая Россия». Я считаю, что это вредит России. Поэтому, да, я считаю, что наша задача сейчас в рамках конституционного поля перейти к нормальной политической системе с регулярной сменяемостью лидеров, правящих партий. Так, а вы смотрите, Михаил, мы сейчас вам, как знатные такие политтехнологи, все объясним. Вы входите в «Единую Россию» и занимаете там место в правом крыле, в либеральном крыле. А почему в правом, не левом? Ну, не знаю, можно в левом. Вам какое ближе, левое крыло или правое? Ну, наверное... Да нет, слушайте, я очень неконфликтный, поэтому я люблю, да, объединять, а не разъединять. И я стараюсь держаться в центре, но по большому счету нет. Единая Россия. А? Единая Россия. Ну, какой же это центр? Ну, бог с вами. А по спискам «Справедливой России» пойдете в Государственную Думу? Ну, в первой части мы уже обсуждали. Я уже забыл. Я сразу сказал, что я бы предпочел возглавить МГИК, чем стать депутатом Государственной Думы. МГИК вместо Горбунова? Например. Ага. А это как-то обсуждается? Нет. С кем-то? Нет. Ну, просто мы же тут фантазируем с вами. Если вы мне предлагаете пофантазировать насчет того, чтобы я в «Единую Россию» вступил, давайте я сразу отвечу фантазией. Я лучше МГИК возглавлю. МГИК. А вот, может быть, вы эту фантазию с кем-то делились, кроме нас, до этого? Например, с теми людьми, которые с вами обсуждали бюджет из мэрии? Нет. Нет? А зачем? Мы первые, которые услышали о ваших фантазиях. Ну, я допускаю, что я с кем-то из друзей мог этим поделиться. Ну, вот, уж точно не... Михаил, я вас во время перерыва спросил, есть ли у вас какие-то обязательства перед партией, от которой вы шли на эти выборы? Отличный вопрос. Отличный вопрос. Глядя прямо вот в объектив, заявляю ответственно, что я не брал на себя никаких обязательств перед «Справедливой Россией». Я ничего кровью, а также чернилами не подписывал. И, кстати, это еще то одно, за что я признателен партии. Я знаю, что в целом ряде партий подписание неких меморандумов является обязательным. Здесь меня никто ничего не спросил. А вам вообще нравится, как «Справедливая Россия» себя ведет в Государственной Думе? Законы там разные принимают. Вопрос некорректный. В смысле? Как? Отклоняется. Нет, почему не работает? Вы поддерживаете инициативу «Справедливой России» в Государственной Думе, позицию «Справедливой России» по голосованию по законам в Государственной Думе, позицию «Справедливой России» по инициативам, которые еще не в посмертной казни, например. Вы поддерживаете позицию «Справедливой России»? У меня есть своя позиция. Я счастлив, когда она совпадает с какими-то позициями. Мне очень печально, когда это не так. Ровно поэтому я не вступаю ни в какие партии, чтобы меня нельзя было припереть к стенке и сказать, ну, ты же член партии, ты же должен разделять полностью эти взгляды. Но вы член фракции. Какая разница? А вы не должны разделять взгляды «Справедливой России»? Извините. У вас нет? Я полагаю, что... Дисциплины фракционной? Нет. У нас изначально была... То есть вы просто использовали «Справедливую По праву рождения у нас была самая свободная фракция в Московской городской думе. Вы просто использовали «Справедливую Россию». Что значит «использовал»? Чтобы попасть в «Справедливую Россию». Это можно сказать, что вы сейчас используете меня, что я сейчас использую вас. Нет, в некотором смысле, да. Я полагаю, что тут более годится другая формулировка, да, что наши интересы в какой-то момент совпадали. И совпадают. Смотрите, надеюсь. «Справедливая Россия» в 2017 году в конце поддерживала движение Владимира Путина. Вы как вот? Если бы вы были все-таки членом партии, вы бы тоже поддерживали? Или вы бы такой гордый Михаил Тимонов встал бы и сказал, нет, а я не поддерживаю? Поскольку я последовательно за сменяемость лидеров, то в этом случае у меня, несомненно, возник бы внутри сильнейший диссонанс. Еще раз, ровно поэтому я не собираюсь вступать в партию. Смотрите, а «Справедливая Россия», когда она включала вас в списки, как вы считаете, что «Справедливая Россия» хочет от вас? Я надеюсь, что «Справедливая Россия» считала меня достаточно самостоятельным и независимым человеком, который имеет давно заявленную последовательную позицию, и чья позиция на уровне города, по крайней мере, довольно четко коррелирует с тем, что хочет сделать «Справедливая Россия». Михаил Тимонов, депутат Мосгордумы, в эфире программа «Этим». Вот вы говорите о том, что вы любите объединять, а не разъединять. Если мы посмотрим сейчас на состав Мосгордумы и на то, как разворачивается голосование в различных фракциях, даже по бюджету. Даже бюджет, по сути, показал, что оппозиционные фракции расколоты. В каждой фракции были люди, которые против бюджета, в каждой фракции были люди, которые за бюджет. Например, у КПРФ Губенко, он и за Шапошникова голосовал. И, да, тоже. Да. И у вас Индиев голосовал за Шапошникова. Оппозиционные фракции, почему нет единства? Понятно, шансов может мало, да, у «Единой России» объективно большинство, но тем не менее, хоть какой-то единый фронт. Ну, это красиво звучит, к сожалению, в жизни это не очень работает. Ну, ровно потому, что у каждого, вероятно, есть какие-то свои взгляды. На самом деле, смотрите, на мой взгляд, еще раз повторюсь, да, то, о чем я говорил в первой части. На мой взгляд, мы сейчас переходим к реальной политике. До этого, на мой взгляд, в значительной мере политика была имитационной. Это тяжелое наследие сытых лет, когда было, в общем, примерно все равно, какие у тебя реально взгляды. Ты можешь придерживаться любых, но в целом мы все начинаем жить все лучше и лучше, всем это нравится, все довольны. Сейчас, к сожалению, мы приходим к тому, посмотрите, что происходит. Налицо конфликт, все более обостряющийся между обществом и властью. Да. Для того, чтобы его как-то разрулить, необходимо, чтобы интересы общества, извините, народа, представляли реальные политики, которые не имитационные. Имитационный политик, он не сможет дать той обратной связи, которая необходима власти. Расстроились, когда Индиев проголосовал за Шапошникова? Еще раз, я только что пояснял, я не расстраиваюсь. Идя туда, я заранее примерно понимал, что меня ждет очень много разочарований. Я понимал, вы что разочаровались в Индиеве? Нет, я же не очаровывался. Я не очаровывался. Извини. Еще раз, как коллеги, вы поймите, вот когда происходит что-то хорошее, я приятно удивляюсь и радуюсь этому. Вы утвердились в мнении, что Индиев негодяй после того, как он проголосовал за Шапошникова? А я где-то сказал, что я считаю его негодяем. Вы сказали, что вы не были им очарованы. Я ну, слушайте, не был очарован и негодяй. Вам не кажется, что это просто подло меня вот так подставлять, а? Как изменилось ваше отношение после того, как Индиев проголосовал за Шапошникова? Никак. Я воспринимаю мир таким, какой он есть. Как вы относитесь к Киндееву? Спокойно. Вы ожидали от него такое? Давай, и по кругу вопросы. Ну, это очень здорово. Да, три следователя, один подследный. Вы еще забыли прожектор мне в глаза направить. Ну, да нет. Нет, я все-таки хотел прояснить вопрос. Вот вы говорите про реальную политику. Правильно понимаешь, что в этой системе реальной политики, на ваш взгляд, каждый депутат, он как бы сам за себя, со своей позицией? Нет, в системе реальной политики это о более важных вещах, поймите. Если у нас не будет реальных политиков, представляющих интересы, ну, в данном случае москвичей, власть не поймет тех пределов, которые опасно переходить. И вот это реально опасно. Слушайте, ну, мы же взрослые люди, я понимаю, да, там вам надо позадавать мне каверзные вопросы, чтобы слушатели там, да, упаси получили Бог, удовольствие. Что? Давайте всерьез, а? Ну, всерьез, мы же, наверное, все не хотим. Мы все не хотим, наверное, чтобы все это как-то вот на обострение пошло. Ведь правда не хотим? Или хотим? Чтобы здесь, в студии, да? Нет, нет, не в студии. Я понял ваш посыл, я нарочно обострял. Мы же хотели. Мы мирные люди. На обострение. Я сейчас попробую вас вывести на обострение. Вы сказали, что вы не получаете зарплаты в Мосгордуме. Да. А на что вы живете? Так я работаю. Где? Чем вы занимаетесь? Я советник президента банка. Маленького, но гордого и чистого. Основные доходы у вас оттуда? Конечно. Вы богатый человек? Будете смеяться, я еще квартирку сдаю. Еще у вас сколько квартир? У меня 3 квартиры. А как вы? А декларация вас за год, что написано? Абсолютная правда. Как вы заработали на эти 3 квартиры? Чем вы занимались? Просто вы такой достаточно человек широко, может быть, еще неизвестный. Вам рассказать о себе? Да. Как прошли ваши 90-е? Ой, вопрос о жизни, да? Смотрите, ну, у меня, наверное, очень интересная была судьба всегда. Я каким-то образом чудесным, то ли потому, что у меня какое-то обостренное чувство времени, то ли еще почему-то, но я все время оказывался на острие. Когда это были 80-е годы, вот эти комсомольские стройки, вот это все, да, я после первого же курса поехал в стройотряд и... Уже оставшись на кафедре, я был командиром стройотряда, понимаете, вот это один из лучших в институте, в МАИ, да, это точно совершенно. Потом 90-е, да, резкая смена. Что такое острие в 90-х? Вы солнцевских или каких? Что там острие? Острие да бог с вами, ну зачем? Ну мне интересно, вы говорите, что были на острие. Да, а что, острие это вот это что-то криминальное должно быть? Ну что-то такое на границе с опасностью какой-то такой, знаете? Да, 90-е годы. На границе закона. 90-е годы, да, они были рискованными годами. В 90-е годы, знаете, я их воспринял как некое предложение новых правил игры. А слабо? А я и сейчас-то еще на слабо немножко ведусь. А тогда я велся просто вот такой, на щелчок пальцем. А что вы делали тогда? А тогда я сделал малое предприятие, попробовал вот как все там побарахтаться, понял, что знаний недостаточно. Пошел учиться в Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. А поступал я еще в Академию народного хозяйства при Совмине СССР. Ага. Вот. Там, кстати, интересная история. Мы должны были стать первым выпуском MBA-ев в России. Ага. Но они не успели сертификат получить, поэтому нам дали абсолютно невнятные бумажки, и я, увы, не MBA. Предприятие ваше вы производили, продавали? А, да нет, это как все, это ну, купи-продай. Я не знаю, как было. Все, мы в соломенном молодые, да? Успели. Ну, это было купи-продай. А что? Что это было? Да все. Все подряд. Все. Слушайте, техника, фрукты. Вот все, что попадалось под руку. А, ну, слушайте, я вот реально операции сейчас уже не вспомню. Это было, слава богу, крыша там была 25 минут. Нет. Ну, как это? Нет, ребята. Не бывает. Я продавал бананы людей. Я великолепно считаю, провел 90-е годы, потому что я ни под кого не пошел. Я никому не платил. И при этом живой остался. Это странно. Более того, я сделал. Вас нельзя убить. Или думаете? Ну, наверное. Хочется верить. У всех, мне кажется, мне представляется, что нет, что просто всегда. Мы же все живем в некой суперпозиции полей, да. Где-то вот объект там с большим полем, где-то поменьше. Но всегда можно найти ту точку в пространстве, которую, если ты займешь, то там все эти влияния будут плюс-минус уравновешиваться. Советник руководитель какого? Сейчас договорю, да, про 90-е годы, раз уж речь пошла. Вот, и тогда, да, в 90-е годы я сделал, ну, по нынешним временам, невероятную карьеру, когда после академии и после стажировки в Англии я вернулся в Россию, в Москву. Вот, в 93-м году, как сейчас помню, по-моему, весной, пришел... 20 секунд осталось. пришел, да, экономистом валютного отдела, который предстояло создать, а 98-й год, сентябрь, сразу после кризиса, я встретил свеженазначенным председателем правления банка. Какого? Сейчас. Как же он называется? Титиш. А сейчас? Сейчас я советник. Как этого же банка? Нет, не этого же. Ну что вы. У нас банки рождаются и умирают. Очки у вас очень дорогие, право. Очки, что считается, дорогие? Они старые. Им уже лет. Даже боюсь сказать. Михаил Тимонов, депутат Мосгордумы от «Справедливой России», был в эфире программы «ИТИМ». Олег Овчаренко, Алексей Соломин и Алексей Нарышкин – ведущие. Светлана Ростовцева – звукорежиссер. Всего вам доброго. Эх, ребята, не дали вы мне... Это была программа «ИТИМ».